и с Уорда, можно сказать, почти окончательно было снято подозрение в убийстве. Они долго отсутствовали. Где в это время был Уорд? Он первым вернулся к машине, потом вернулась Бесси, и мы несколько минут ждали Маллинза. Сколько времени Бесси и Маллинз пробыли вместе? Минут 10, наверное. Тогда и решили не ехать в Ногалес. Нет, мы тронулись, и Бесси сказала, что с нее хватит, она хочет вернуться. Уорд развернулся без спроса. Да, сэр. Что последовало потом? Вы ведь весь вечер ничего не пили, только кока-колу. Мы не проехали 300 футов, как Бесси потребовала остановить машину. Она ничего больше не сказала? Нет. Кто вышел вместе с нею? Сначала никто, она ушла одна. Потом из машины вылез Дэн Маллинз. Вы были уверены, что это был Маллинз? Да, сэр. И он долго отсутствовал? Примерно 10 минут, может быть, чуть больше. Он направился к железной дороге. Да, потом сержант Уорд. Он вылез через левую дверцу, обогнул машину, но тут же вернулся, потому что услышал шаги Маллинза. Ссоры между ними не было? Нет. Мы поехали в город. У автобусной остановки мы, то есть сержант О'Нил, Ван Флит и я, высадились. Кто предложил поехать обратно? Сержант О'Нил. Они предлагали вам не ехать с ними? Не совсем так. Они спросили, не устал ли я и не хочу ли вернуться на базу. В такси кто-нибудь разговаривал? Ван Флит и О'Нил разговаривали, но очень тихо. Я сидел рядом с шофером и ничего не слышал. Кто указал шоферу место, где остановиться? О'Нил. Это было место первой или второй остановки? Не могу сказать, было еще темно. Спора между вами в этот момент не было? Нет, сэр. Вопрос, оставить или нет такси, не обсуждался? Нет, не обсуждался. Они приехали разыскивать брошенную в пустыне девушку, но машину, чтобы отвезти ее в город, не подумали оставить. Мимо вас проезжали автомобили? Нет, сэр. Что вы предприняли, отпустив такси? Пошли в сторону Ногалеса и, пройдя примерно 1 милю, повернули обратно. Вы шли все вместе? Туда, да. Обратно я шел по обочине шоссе. Сержант О'Нил и Пинки шли по пустыне. Вдоль железной дороги, да, сэр. Долго вы так ходили? Около часа. За час вы не видели никого? И шума поезда не слышали. Какого цвета была машина, на которой вы доехали до базы? Бежевая. Поднялся Атторней и задал все тот же вопрос. Видимо, он придавал ему особое значение. Вы не обратили внимания, не было ли на кузове машины следов столкновения? Нет, сэр, я садился с правой стороны. А О'Нил? Тоже. Это был седан. Название кузова легкового автомобиля, оборудованного 4 дверцами с 2 или 3 рядами сидений. О'Нил сел на переднее, я на заднее сиденье. Пинки обошел машину и сел слева. У вас была еще с собой бутылка виски? Нет. А в такси? Не могу сказать, не знаю.